опять стала волноваться, куда это он делся, и хотела послать Филиппа на поиски брата. «Да бог с ним, Кэт! Далеко не убежит. Если только он не сойдет с корабля, все будет в порядке. А он ни за что не покинет судно. Здесь слишком много интересного. Когда мы все устроимся, пойду поищу его», — пообещал Берт. Кэт нехотя согласилась с мужем, но беспокойство за Джорджа не покидало ее. Однако, когда они увидели чудесные каюты, заказанные Бертом, все тревоги отступили на задний план. Вскоре к ним присоединился Чарльз. «Вы уже здесь?» — с улыбкой осведомился он. Его голубые глаза засияли, когда он увидел свою невесту. Эдвина стремительно вскочила, в мгновение ока пронеслась через просторную каюту, которую облюбовали себе Берт и Кэт. «Чарльз!» Эдвина раскраснелась от радости и едва сдерживалась, чтобы не броситься в объятия жениху. Алексис и Фанни захихикали. «Эй, вы! Что тут смешного?» Чарльз любил возиться с двумя девчушками, а Тедди он считал самым лучшим малышом на свете. С Филиппом они были добрыми друзьями, и даже неукротимый Джордж не раздражал его. Это была замечательная семья, и он благодарил Господа, что встретил Эдвину. «Вы уже видели собак?» — спросил он девочек. Фанни отрицательно помотала головой, а Алексис насторожилась. «Мы к ним сходим днем, когда вы поспите». «А где они?» — озабоченно поинтересовалась Алексис. «В клетках внизу. Они надежно заперты», — успокоила ее Эдвина. Если бы Алексис думала, что может наткнуться на собаку, разгуливающую по палубе, она бы не вышла из каюты до конца плавания. Эдвина отправила детей к Уни, а сама прошла с Чарльзом в его каюту. Здесь, вдали от наблюдательных детских глаз, он прижал к себе Эдвину и нежно поцеловал в губы. Эдвина забыла обо всем на свете, замерев в его крепких объятиях. В такие моменты, как сейчас, она удивлялась, как же они дождутся августа. Но между ними существовало безмолвное соглашение не переходить границу дозволенного и не обмануть доверие родителей. Хотя сдерживаться до середины августа будет невероятно трудно. «Не хотите ли прогуляться, мисс Уинфилд?» — церемонно произнес Чарльз и улыбнулся невесте. «С удовольствием, мистер Фицджеральд!» Они вышли на палубу. Чарльз был так счастлив находиться рядом с Эдвиной, что мало обращал внимания на окружающую роскошь. Они не виделись всего несколько дней, но для них и час разлуки казался вечностью, и Эдвина радовалась, что он плывет в Сан-Франциско вместе с ними. Было бы невыносимо скучно совершать это путешествие, если бы рядом не было Чарльза. «Я жутко скучала по тебе», — прошептала она, когда они поднимались на прогулочную палубу. «И я тоже, любовь моя. Но скоро мы никогда больше не будем разлучаться». Эдвина согласно кивнула и сжала его руку. Они прошли мимо французского кафе и услышали быстрый говорок французов-официантов, с восхищением взиравших на Эдвину. Многие пассажиры первого класса заинтересовались маленьким бистро, как еще одним уютным местом, каких было так много на «Титанике». Они дошли до застекленной части прогулочной палубы, которая была защищена от ветра и позволяла любоваться бескрайними морскими просторами. «У меня такое чувство, любимая, что на этом пароходе найдется немало укромных уголков для нас». Чарльз улыбнулся, крепче сжал ее руку, и Эдвина засмеялась его словам. «И для Джорджа тоже. Он уже исчез по дороге к каютам. Этот мальчишка неисправим», — начала сердиться Эдвина. «Ну, Джордж просто не может управлять своей энергией и фантазией», стал защищать его Чарльз. И Эдвина не могла не согласиться с ним, хотя иногда ей хотелось задушить брата собственными руками.